А они ведь меня-то много, и за ноги меня, как столб, поднимают, ставят торчком. Смеялся и Савва, а Вера по секрету ему призналась во всем. А Агафья Степановна сердито покачивала головой. Вот ведь шалые девки эти. И долго ли было человеку шею свернуть? И задохнуться в снегу можно очень просто. Но Филиппа Петровича уже одолевала мужская гордость. Шею-то свернуть, понятно, Агаша, я бы не дал. И задохнуться себе не позволил бы. Все же не куренок я. Сила есть. Одно удивительно, как они врасплох захватили. Поглядывая на помирающую со смеху Веру, Савва поддержал его. «Добро бы меня, Филипп Петрович, у меня зрение плохое. А ты человек дальнозоркий, ну, попался этим ведьмятам в лапы, это еще можно простить. А вот как ты не разглядел из них ни одной, что тут тебе глаза закрыло?» «Говорю, сперва шалью глаза мне окутали, а потом головой в снег погрузили. Снег один я только и видел». Метель за окном разыгрывалась все сильнее. Еще злее, ожесточеннее трясла на железной водостоке. На разные голоса свистело в печной трубе. Савва прислушался. «Это ведьмы шабаш справляют. Беда, если по трубе сюда ведьменок какой-нибудь спустится, да в доме останется. Ты не боишься, Веруська?» Агафья Степановна перекрестилась. «Савва, какие ты ужасти говоришь к ночи! А коли и вправду такая нечисть опустится?» Савва незаметно для нее подмигнул Вере. «Ну, дома-то я и Агафья Степановна бесчинствовать не дам. Живо успокою». «Ты с этим не шути, Савва», — сказала Агафья Степановна. «Оно в чертей ныне хотя и мало кто верит, а черти все же есть. Вот скажу я тебе, было со мной вчера. Согрешила, в праздник взялась подчиняться. Разложила на столе всю свою принадлежность, ножницы справа, как всегда, и взялась за работу. Надо мне на заплатку отрезать. Я рукой по столу шесть, а ножниц нету. С места не вставала, ко мне не подходил никто. Все перетрясла, кругом обыскала. И в тряпках, и на полу, ну, нигде нет, и только. Так и отступила, сбросила работу. Праздник праздновать стала. «А ножницы, мама?» — спросила Вера, переглянувшись с Саввой. «Так и пропали совсем». «Почему же пропали?» «На гвоздике у двери оказались, а нашла только вечером». Вдруг раздался сильный стук в окно. «Черти!» — серьезно сказал Савва. Стук повторился. Филипп Петрович замер, открыв рот, Агафья Степановна вытянулась. Вера вопросительно глядела на Савву. Тот пожал плечами. «Не знаю, стучат, открывать надо». Пошел к двери. Вера побежала за ним. «Савушка, а патроны у меня под матрацем?» — тихонько спросила она. «Прислушивайся», — тоже шепотом ответил он ей. «Если полиция, утопив тесто в квашню...» Накинул на плечи полушубок и вышел в сени. Оказались Порфирий, Кузьма Прокопьевич и телеграфист Нечаев. «Фу, пеньки золоченые!» — облегченно вздохнул Филипп Петрович. «И чего это вас по такой погоде носит? Кузьма, водки ни капельки не осталось. Ты с собой принес?» Но Кузьма Прокопьевич не отозвался на это, не раздеваясь, присел на табуретку возле двери. Порфирий стряхнул с шапки снег. «Мы за тобой, Савва», — сказал он, — «собираем свой народ. Поговорить надо. Страшная весть». «А что случилось?» — спросил Савва, торопливо всовывая руки в рукава полушубка. Порфирий повел головой на Нечаева. «Вот телеграмму он только что принял». Кузьма Прокопьевич тихо выговорил. «В Петербурге рабочих царь вчера расстрелял. И женщин, детишек. Шли с крестами к нему, с хоругвями, просить облегчения жизни, а он пулями, свинцом их. Да что же это такое, Господи? В мирных, в безоружных пулями!» По телеграмме получается...